Поглотив чудовищный вал, круг воды постепенно успокаивается. Мы снова раскладываем вещи на мокром песке и собираемся сесть, когда я замечаю их. В трех спицах от нас из джунглей на пляж выходит странная троица. «Вон там!» — шепчу я, кивая в нужную сторону. Пит и Одер следят за моим взглядом, и мы, не сговариваясь, прячемся под сенью пышных зарослей. Все трое находятся в ужасном состоянии, это видно сразу. Один из них почти тащит другого, а третий бродит неровными кругами, точно лунатик. Кожа у всех густого, кирпично-красного цвета, их словно макали в краску, а потом как следует просушили. «Кто это?» — спрашивает Пит. «Может, переродки?» Я прицеливаюсь из лука, готовясь при необходимости выстрелить, но пока ничего особенного не происходит. Тот, кто и так еле шел, обессиленно падает на песок. Его помощник, досадливо топнув ногой, толкает на пляж и третьего, что ходил кругами. У Финника светлеет лицо. «Джоанна!» — кричит он и бросается навстречу троим краснокожим. «Финник!» — это и вправду голос Джоанны. Мы с Питом переглядываемся. «Что теперь?» «Мы же не бросим товарища», — отвечает он. «Куда уж нам?» «Ладно, пошли», — ворчу я, хотя, честно сказать, если бы у меня и был список возможных союзников, Джоанны Мейсон там все равно бы не оказалось. Однако мы бредем по пляжу, чтобы присоединиться к веселой компании. Рассмотрев спутников Джоанны, я чувствую, что окончательно сбита с толку. На песок повалился никто иной, как Бити. А Вайрос описывает замысловатые петли, чтобы не рухнуть следом. «Ого, посмотри-ка, кто с ней? Долбанутая и тронутая?» Пит озадачен не меньше моего. «Хотел бы я знать, как так получилось». Подходим ближе. Джоанна быстро тараторит, показывая на джунгли. «Мы-то думали, дождь, понимаешь? Из-за молнии. А пить хотелось ужасно. А когда начали спускаться, оказалась кровь. Густая, горячая. Глаза ничего не видят. Рот не откроешь. Тут же полный наберется. Шатались, шатались вокруг, хотели выбраться. А потом чума наткнулся на силовое поле». «Мне так жаль», — произносит Финник. «Я секунду соображаю, кто такой чума?» «Кажется, напарник Джоанны, трибут из седьмого дистрикта, но мы с ним почти не виделись. Не припомню, чтобы он показывался на тренировках». «Ясное дело, толку от него было немного, но все же земляк», — отвечает она, — «бросил меня вот с этими». Она поддевает носком ноги полумертвого Бити. «Ему нож засадили в спину, а у нее вообще...» Мы поворачиваемся к Вайрос. Она все бродит кругами, покрытая кровью, и тихо бормочет. «Тик-так, тик-так». «Мы уже поняли. Тик-так, тик-так. С нашей тронутой что-то не так», — отмахивается Джоанна. Вайрос, точно среагировав на ее слова, качается в нашу сторону, и девушка грубо толкает ее на берег. «Лежи спокойно. Когда что угомонишься?» «Отстань от нее», — рявкаю я. Джоанна с ненавистью прищуривает карие глаза. «Отстать!» — шипит она, и, сделав шаг вперед, внезапно закатывает мне оплеуху, да такую, что искры летят из глаз. «А кто их, по-твоему, вытащил из кровавых джунглей ради тебя? Ты...» Финик перебрасывает ее извивающееся тело через плечо, уносит к воде и несколько раз окунает. В передышках Джоанна, визжа, осыпает меня оскорблениями. Но я не стреляю. Во-первых, она с Адейром. А во-вторых, что там было сказано? «Ради меня?» Поворачиваюсь к напарнику. «Что это значит? Причем здесь я?» «Не знаю». «Но ты сама хотела быть с ними», — напоминает Пит. «Еще в начале». «Да, хотела. В начале». «Все равно это ничего не объясняет. Я смотрю на недвижное тело Бити». «Тогда надо что-то делать, иначе недолго нам наслаждаться их обществом». Пит несет изобретателя, а я веду Вайрос за руку к нашему небольшому лагерю. Усаживаем женщину на мелководье, чтобы помылась. Она лишь крепко сцепляет ладони и время от времени повторяет «тик-так». Отстегнув пояс Бити, я обнаруживаю привязанный к нему обрывком лианы увесистый металлический цилиндр. Понятия не имею, что это, но если предмет настолько важен для Бити, значит и в самом деле имеет какую-то ценность. Бросаю его на песок. Одежда мужчины буквально присохла к коже, я понемногу отклеиваю ее, пока Пит придерживает его в воде. Через несколько минут отмокает комбинезон. Оказывается, белье точно так же насквозь пропитано кровью. Чтобы отмыть беднягу, приходится раздеть его догола. Впрочем, не скажу, чтобы на меня это произвело впечатление. За последний год на нашем кухонном столе побывало множество обнаженных людей. Со временем к этому привыкаешь. Подстелив травяную циновку, опускаем Бити на живот. Нужно же осмотреть его спину. От лопатки к ребрам и ниже тянется рана длиной в 6 дюймов. Лицо очень бледное. Видимо, крови потеряно немало, и она до сих пор сочится. Я присаживаюсь на колени и размышляю. Что у нас есть из лекарств? Соленая вода? Начинаю понимать, как чувствовала себя мама, когда лечила больных одним только снегом. Бросаю взгляд на зеленые джунгли. Вот где наверняка есть отличная природная аптека. Знать бы еще, как ею пользоваться. На ум приходит пушистый мох, который Мэкс протянула мне, чтобы высморкаться. «Сейчас вернусь», — говорю я Питу. «К счастью, этого добра повсюду хватает. Срываю целые горсти с ближайшего дерева и тороплюсь обратно. Хорошенько обкладываю мхом рану Бити, а потом закрепляю при помощи прочных лиан. Влив ему в рот воды, мы перетаскиваем мужчину в тень к самому краю джунглей. «Кажется, это все, что в наших силах», — говорю я. «Ну и хорошо. Ты замечательный лекарь», — отвечает напарник. «Это врожденное». «Нет», — качаю я головой. «У меня кровь отца, и она ускоряет свой бег по жилам во время охоты, а не во время какой-нибудь эпидемии. Пойду посмотрю, как там его подружка». Захватив горсть мха, подхожу к Вайрос. Та не сопротивляется, когда я раздеваю ее и оттираю кровь. Глаза у нее расширены от страха, а с губ все настойчивее срывается. Тик-так. Чувствую, хочет что-то сказать, но без переводчика Бити я совершенно беспомощна. «Да, конечно, тик-так, тик-так». Кажется, мои слова ее слегка успокаивают. Отстирываю комбинезон почти дочисто и помогаю Вайрос одеться. Пояс не пострадал, поэтому я его тоже застегиваю. А вот белье кладу в ямку на мелководье и придавливаю камнем. Тут к нам присоединяются чистенькая Джоанна и линяющий Финник. Новоявленная союзница жадно глотает воду и набивает живот мясом моллюсков, а я пытаюсь влить или запихнуть хоть что-нибудь в рот своей подопечной. Адейр отстраненным, почти насмешливым тоном рассказывает о ядовитом тумане и нашествии обезьян, опустив самую важную часть истории. Потом каждый из нас вызывается караулить чужой сон. В итоге бодрствовать остаемся мы с Джоанной. Я потому что уже отдохнула, а она потому что наотрез отказалась ложиться. Все отправляются спать. Мы двое молча сидим на пляже. Для верности, покосившись на Адейра, Джоанна поворачивается ко мне. «Как же вы потеряли Мэкс?» «Из-за тумана. Финник нес Пита. Я Мэкс, но не слишком долго. Потом упала и не сумела подняться. Он сказал, что не сможет нести двоих. Старуха поцеловала Финника и ушла в ядовитую мглу. «Знаешь, она ведь была его ментором», — цедит девушка обвиняющим тоном. «Я этого не знала. Практически членом семьи», — помолчав, продолжает Джоанна уже без прежней злости. Мы наблюдаем, как волны полощут придавленное камнем белье. «Да», — спохватываюсь я, — «так зачем тебе понадобились тронутые и долбанутые? Я же говорю, нужно было доставить их тебе. Хемич заявил, что это единственный способ стать твоей союзницей. Ты ведь так ему и сказала?» «Нет», — проносится у меня в голове, — «но лучше согласно кивнуть». «Спасибо, я ценю твою помощь». «Надеюсь», и девушка снова глядит на меня с открытым презрением, будто на самое тяжкое бремя в жизни. «Наверное, так чувствуешь себя, имея старшую сестру, которая тебя всей душой ненавидит». «Тик-так», — раздается вдруг за спиной. Оборачиваюсь. Вайрос незаметно подкралась к нам, ее глаза прикованы к джунглям. «Боже, опять она! Все, я пошла отсыпаться. Вы вдвоем чудесно покараулите». С этими словами Джоанна уходит и растягивается рядом с Финником. «Тик-так», — шепчет Вайрос. Отвожу ее назад и укладываю, а потом, чтобы успокоить, долго поглаживаю ей руку. Женщина погружается в дрему, но беспокойно мечется и поминутно выдыхает свое «тик-так». «Тик-так», — соглашаюсь я вполголоса, — «пора в постель, тик-так, засыпай». Солнце поднимается по небосводу и, наконец, повисает прямо над нашими головами. Полдень. Рассеянно думаю я. Хотя какая разница? Справа, вдали, в дерево бьет огромная молния и разражается электрическая гроза. точно там, где и в прошлую ночь. Кто-то снова запустил бурю. Продолжая успокаивать Вайрос, я наблюдаю за вспышками, сама почти усыпленная плеском воды, и размышляю о прошлой ночи. Молнии начались после загадочного колокольного звона. 12 ударов. «Тик-так!» — произносит Вайрос, очнувшись на миг, и опять отключается. Тогда было 12 ударов. Примерно в полночь, и сразу гроза. Теперь солнце над головой, как будто бы полдень, и молнии. Медленно поднимаю и обвожу глазами арену. Вспышка мелькнула вон там. В следующем куске пирога наших новых союзников застал кровавый ливень. Мы, наверное, были в третьем, когда появился туман. Едва он рассеялся, обезьяны в четвертом сбились в опасную стаю. Тик-так. Стремительно поворачиваю голову в другую сторону. Несколько часов назад, около 10, волна пришла со стороны второго участка, считая слева от молнии, которая ударила прямо сейчас, в обед, и в полночь, и снова в обед. «Тик-так!» — шепчет Вайрос во сне. Всполохи прекращаются, справа от них начинается ливень, и до меня вдруг доходит смысл ее слов. Приглушенно ахаю. «Да! Тик-так!» Обвожу глазами арену, полный круг. «Все верно!» «Тик-так, тик-так, это просто часы!»